И все же. Так вот, в Белграде остановился Успенский в гостинице «Кан сербского краля». Гостиницу оккупировали волонтеры первого сорта, офицерские фуражки, чиновничьи и дворянские с красным околышем. Различие головных уборов не отменяло общности головных интересов. Как военные, так и статские, не преуспев на российской службе, вышли в отставку или их отставили без прошения. Ударил час, они воспрянули. Образуется. А как же? В Сербии был, за славянское дело воевал. Ну, коль скоро история, отвергая поспешные притязания, поддерживает долговременные усилия, они не торопились на поле брани. Однако положение обязывает, и военные, заменяя междометие брицанием сабель, стройно рассудили о том, что надо бы оттянуть войско от границ, расположить окрест Белграда, а тогда уж грянет генеральное сражение, разом решит судьбу кампании. А статские обивали пороги, норовя заполучить что-либо по провианской части. Вся эта публика обреталась в полпьяна, а то и вовсе. Шастали, шурша шелками, какие-то нашинские дамочки с хищным огоньком в глазах. Рядовых добровольцев видел Успенский на железнодорожном вокзале, на дунайских пристанях, в казарме, в харчевнях, а всего чаще под открытым небом. Бородачи были в картузах, сибирках, чуйках, и все в огромных, точно на медведей, сапогах. Едва переступив порог родных Палестин, они сконфузились, и в состоянии конфузливой отрыби и пребывали поднесь. Дома все на один салтык, сравнивать не с чем, а тут-то в чужих краях, куда ни глянь, впору шапку ломать, и, ей-богу, не знаешь, куда деть свой дерюжный узел. Крепенькие белокаменные деревни, явственный, как из печи с хлебом, дух довольства, пригожая физиономия местности произвели впечатление настолько сильное, что и завистью не извило. Какая зависть, коль все условия, какие ни возьми, не похожие, все разные. А вот туркам надо было задать взбучку. Это хоть на себе примерь. Лезут к тебе в огород, ну и берешь палку. При отправке из России сказано было торжественно: там, в Сербии, ночей не спят, ждут вас, не дождутся. А на поверку никакого тебе живи, ура. Начальники, назначенные славянскими комитетами, тотчас куда-то скрывались, а овцы без козлищ тонули в неразберихе и бестолковщине, и уже доносилось родимое: а все один черт, или философическое: рассуждай, не рассуждай, а выйдет не по-нашему. Отсюда и резюме: наплевать. Успенский еще в Париже сомневался в чистом, как слеза Богородицы, порыве к жертвоприношению. И фуражки, и картузы рассчитывали что-нибудь доурвать. Но это урывание мыслилось по-разному. Фуражки, околачиваясь в военном министерстве или пуская пробки в потолок гостиницы «Кан сербского краля», норовили обойтись без пролития собственной крови. А сибирки понимали, что надо поскорее раздобыться ружьецом, неплохо бы и курткой, как у здешних войников. И не жалей, брат, живота своего, наплевать. Провожая мужиков-волонтеров на театр военных действий, Глеб Иванович и негодовал, и жалел, негодующе жалел людей, которые на родине и вдали от родины были и оставались бесконечно терпеливой наковальней. Вполне допускаю, что негодовать на многотерпение — чувство не совсем русское, ибо совсем русское чувство, как утверждают некоторые, есть восхищение и гордость многотерпением. Да ничего не попишешь, так он думал, так чувствовал. Бесстыжих из Кана сербского краля он презирал, куртизанит. Не вызывала симпатии белградская, так сказать, губернская чистая публика. Ах, как возмущается, сидя в кофейнях, как она возмущается. Войник-мужик, не выдержав бешеного натиска башибузуков, хорошо натасканных на убийство, на резню, сдает стрекача в кукурузу или вместе со своей кучей семьей бросает дом и убирается, куда глаза глядят. Негодуя, губернские наживалы обделывали свои делишки. Так же, как и куртизаны? Нет. Кайфующие младшие братья пристегивались к европейскому ходу вещей, а старшие выше должности полкового или столоначальника не воспаряли.